и ответственный его хозяин. Поэтому Ануфриев произнес: «Иван Эрнестович вам все сказал». Офицеры видели, что один капитан спокоен, рассудителен, второй мрачен и молчалив, и встали на сторону первого. И только Лисовский, слышавший спор капитанов, остался недоволен Ануфриевым. Там, в рубке, был голос убежденного в своей правоте человека, трезво рассматривающего обстановку, не боящегося отвечать головой за свои поступки. А здесь хотелось подробнее, господин Ануфриев. Вмешался добродушный генерал. «Зачем так?» — укоризненно покачал головой. «Обострять не нужно. Подождем указаний из Архангельска». В ту ночь пассажиры не спали. Как обычно, играли в карты, кто-то пытался бренчать на фортепиано, пили вино, болтали о том, о сём, а между тем прислушивались к шорохам за бортом парохода. Усилившийся к утру ветер не только вытягивал дым из трубы парохода, тащил его высоко над палубой, а и нагонял льды из арктических просторов, сминая небольшие разводья, ломая их и кроша друг от друга. Не спал этой ночью и Василий Захаров. У него вахта. В кочегарке, блестя потными плечами, у топок с красным нутром работало несколько человек. В их руках истертые широкие лопаты. Они с хрустом входят в уголь и, наполнившись, отваливают, пролетая по воздуху черными шарами. Сошвырнув свой груз, сверкнув кончиками, будто крепкими белыми зубами, возвращаются назад. Кочегары кажутся шарнирами, вокруг которых лопаты летают от мертво лежащего угля к малиново светящимся чревам топок. Они единый механизм, как детали машины, вращающиеся и деловито стучащие, разгоняющие по воздуху сладковатый запах горячего масла и легкого угара, наполняющие его рабочим гулом. Лязг закрывающихся чугунных дверец ножами режет этот гул. Кочегары отдыхают, повиснув на лопатах, уперев их в палубу, положив на черенки натруженные ладони. Люди в пыльной, темной, жарко гудящей преисподней не знали, что творится наверху, не знали о костре на побережье, не видели торосов. Но то, что пароход остановился, и остановился надолго, они поняли, как только сверху поступила команда уменьшить давление пара. И то, что остановка из-за льдин, преградивших путь пароходу, тоже поняли. У самого днища были особенно хорошо слышны тревожные их удары. Теперь ударов не стало. Тихо. «Каково там?» — забеспокоился Сергунчиков. «Неспокойно всем, но виду не подают. На мостике знают. Машет рукой Захаров». Они привыкли верить и надеяться на тех, кто в рулевой рубке, на капитана. На мостике решается их общая пароходная судьба. А пока отдых, кочегары ведут неторопливый разговор о том, что волнует в эти дни каждого. Какой власти придерживаться? Но при этом они ни на минуту не забывают, что пароход во льдах, так же, как и офицеры в салоне, прислушиваются к шороху и треску по ту сторону бортов. В кочегарке все тусклое, серое и черное. Лица людей припорошены угольной пылью. Каждая морщинка, складочка, будто прочерчены тушью. И это всех одинаково старит. Ростом, телосложением различаются, а лица похожи. Захаров, помор из зимнебережной деревни